Стрелка термопара действительно дошла до конца шкалы. 3500 градусов. Тютелька в тютельку столько у них было снаружи. Если так продержится еще 10 минут, оболочка начнет расползаться. Карбиды тоже не вечны. Какова толщина обшивки? Никаких показателей на этот счет не было. Во всяком случае, она порядком обгорела. Пирксу становилось жарко, но только от переживаний, потому что внутренний термометр, как и при старте, показывал 27 градусов. Они были уже на 60-м километре, атмосфера практически осталась внизу, скорость 7,4 км в секунду. Шли немного ровнее, но все еще почти на тройном ускорении. Эта звезда двигалась как свинцовая болванка. Никакими средствами ее нельзя было разогнать как следует даже в пустоте. Почему? Пиркс понятия не имел. Спустя полчаса они уже лежали на курсе арбитра. Только за этим последним из спеллингирующих спутников им предстояло выйти на трассу Земля-Марс. Все выпрямились в креслах. Боман массировал лицо. Пиркс чувствовал, что у него немного набрякли губы, особенно нижние. У других глаза налились кровью, опухли. Их мучил сухой кашель, хрипота. Но это были нормальные явления. Они обычно исчезают спустя часок. Реактор работал так себе. Правда, тяга не уменьшилась, но и не возросла. В пустоте она, собственно, должна была увеличиться. Но этого почему-то не происходило. Даже законы физики, казалось, для звезды были не так уж обязательны. Ускорение было почти нормальным, земным. Скорость 11 км в секунду. Им еще предстоял разгон до нормальной крейсерской скорости, иначе пришлось бы тащиться до Марса целые месяцы, пока они шли прямо на орбитр. Пиркс, как всякий навигатор, ждал от орбитра одних только неприятностей. Или заметят, что у корабля слишком длинный, недозволенный инструкцией выхлопной огонь, или что ионизационные разряды в дюзах мешают радиоприему, или потребуют, чтобы Пиркс переждал, пока пропустит какой более важный корабль. Но на этот раз ничего не случилось. Арбитр пропустил их сразу и еще послал вдогонку радиограмму глубокого вакуума. Пиркс ответил, и на этом обмен космическими любезностями окончился. Они легли на курс. Пиркс приказал увеличить тягу, ускорение возросло, уже можно было двигаться, размяться, встать. Радиотехник, который был одновременно и коком, пошел в камбуз. Всем хотелось есть, особенно Пирксу, который с утра еще ничего не ел, а при старте попотел изрядно. В рубке лишь теперь начала повышаться температура. Жар раскаленной обшивки с запозданием проникал внутрь. Пахло жидким маслом, которое вытекло из гидравликов и разлилось лужицами вокруг кресел. Боман спустился к реактору проверить, нет ли нейтронной течи. Пиркс тем временем, наблюдая за звездами, разговаривал с электриком. Оказалось, что у них есть общие знакомые. У Пиркса впервые с того момента, как он вступил на палубу, немного полегчало на душе. Какая уж она ни есть, эта звезда, 19 000 тонн — это не фунт изюму. Да и вести такой гроб гораздо труднее, чем обычную грузовую ракету. А стало быть, и чести больше, и опыт накапливается. В 1,5 миллионах километров за орбитром на них обрушился первый удар. Пообедать не удалось. Кок-радиотехник бессовестно подвел. Больше всех скандалил фельдшер. Оказалось, что у него больной желудок. Перед самым стартом он купил несколько кур и одну отдал радиотехнику, а теперь в бульоне полно перьев. Остальным достались бифштексы, с ними можно было провозиться до второго пришествия. «Закаленные они, что ли?» — сказал второй пилот, и так ткнул вилкой в свой бифштекс, что он выпрыгнул из тарелки. Радиотехник был нечувствителен к насмешкам. Он посоветовал фельдшеру процедить бульон.

Она сворачивала в поперечный коридор. Пирк стремительно оттолкнулся от стены и сквозь облако пыли всмотрелся в согнутый обрубок трубы, завернутый ржавой заглушкой. Труба кончалась тут. В рубку она не ведет. Значит, это с кормы. Но там никого нет. «Прат в шестом, в последнем!» — звенела труба. Пиркс, словно летучая мышь, висел под потолком, цепившись согнутыми пальцами в трубу. Кровь стучала в висках. После короткой паузы снова послышались удары. «Баллоне осталось 30 до 0!» Три удара. «Момсен, отзовись! Момсен!» Пиркс огляделся. Было совершенно тихо. Только заслонка вентилятора за поворотом хлопала в порывах ветра, и выдуваемый оттуда мусор лениво кружась тянулся вверх, отбрасывая над лампами тени на потолок, словно там целыми роями носились большие нескладные ночные бабочки. Вдруг посыпались стремительные удары. «Прат! Прат! Прат! Момсен!» Не отвечает. «В седьмом! Есть кислород! Можешь ли пройти? Прием!» Пауза. Свет ламп был все тот же. Мусор и пыль медленно кружились. Пиркс хотел отпустить трубу, но не мог. «Ждал!» — она отозвалась. «Симон! Момсену! Прат в шестом за переборкой с последним баллоном! Момсен! Отзовись! Момсен!» Последний тяжелый удар. Труба долго вибрировала. Пауза. Потом несколько непонятных ударов. И быстрая дробь. «Слабо доходит! Слабо доходит!» Тишина. «Прат, отзовись! Прат, прием!» Труба дрогнула, словно совсем издалека доходили отрывистые удары. «Три точки, три тире, три точки. СОС». Каждый следующий удар был слабее. «Еще два тире, еще одно». И протяжный замирающий звук, словно кто-то скреб или царапал трубу. Это можно было услышать лишь в такой абсолютной тишине. Пиркс оттолкнулся и головой вперед полетел вдоль трубы. Он сворачивал, когда сворачивала она, поднимался, опускался, рассекая головой воздух. Открытая шахта, наклонный спуск, сужающиеся коридоры, одни которые — третьи ворота грузовых отсеков. Стало темнее. Он вел пальцами по трубе, чтобы не потерять ее. Черная запекшаяся пыль обдирала ладони. Палубы уже остались позади. Он находился в помещении без полов и потолков, отделяющем внешнюю оболочку от трюмов. Между траверсами темнели распухшие тела резервных баков. Сверху кое-где пробивались пыльные полосы света. Он посмотрел вверх и увидел в черной шахте две цепочки ламп, рыжих от пыли, тянувшийся за ним длинным облаком, как дым невидимого пожара. Воздух тут был затхлый, душный, пахло нагретым железом. Пиркс парил среди еле заметных металлических конструкций, а труба протяжно звенела. «Прат, отзовись! Прат!» Трубопровод разветвлялся. Пиркс зажал руками оба отростка, чтобы определить, откуда идет звук, но так и не разобрал. Наугад свернул влево. Какой-то люк, сужающийся черный, как уголь, туннель. В конце круг света. Пиркс выскочил из туннеля. Он был в тамбуре реакторной. «Это Вайн. Прат не отвечает», — звенела труба, когда он открывал первые двери. В лицо ударил горячий воздух. Пиркс поднялся на помост. Выли компрессоры. Теплый ветер растрепал ему волосы. Отсюда он видел в ракурсе бетонную стену реактора, светились циферблаты, красными каплями дрожали огоньки сигналов. «Симон Вайну, слышу Момсена! Подо мной!» — грохотала труба тут, рядом с ним. Она выходила из стены и дугой спускалась вниз, соединяясь там с главным трубопроводом. Перед развилкой, раскорячившись, стоял терминус. Он словно боролся с невидимым противником, так молниеносны были его выпады. Полными горстями он швырял цементное тесто, расплющивал его хлопками, поправлял, придавал форму и переходил к следующему отрезку. Тогда наступала пауза. Пиркс вслушался в ритм его работы. Ходящие, как шатуны, руки выстукивали. «Момсен, брось шланг! Пратт теряет кислород!»